и так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно. «И даже очень страшно», — подтвердил Гумилев. «А как же иначе?» «Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное — не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе». «Да чего же приятно, будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя». Да, Гумилев был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром, слух о контрреволюционном выступлении Гумилева. Встречаясь на улице, два гражданина из недорезанных шептали друг другу, пугливо оглядываясь: «Слыхали, Гумилев-то?» Так и заявил матросне с эстрады: «Я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет. Какой молодец, хоть и поэт». Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для него. Вывод: Гумилев — монархист и активный контрреволюционер, был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилевым. 6 часов вечера. Падает снег. Я иду домой с родственных именин, по бассейной. Я сегодня ни в студии, ни в живом слове не была и не видела Гумилева. Меня ждут дома. Но я сворачиваю на Преображенскую. Ничего, опоздаю к обеду. К этому у меня уже привыкли. Я поднимаюсь с черного хода. Парадные недавно заколотили для тепла и за ненадобностью. Нет теперь господ, чтобы по парадным шляться. Никогда я не входила к Гумилеву без волнения и робости. Я стучу в дверь. «Войдите». Я вхожу. Низкая комната, мягкая мебель, книги повсюду и теплая тишь. Впрочем, я лучше приведу полностью все это стихотворение, написанное мною под Рождество 1920 года. «Белым полем шла я ночью, и странник шел со мной. Он тихо сказал, качая белоснежной головой: на земле и на небе радость, сегодня Рождество. Ты грустна от того, что не знаешь, сейчас ты увидишь его. И поэт прошел предо мною, сердцу стало вдруг горячо. И тогда сказал мне странник: через правое взгляни плечо. Я взглянула, он был печальный. Добрый был он, как в стихах своих, и в небе запели звезды, и снежный ветер затих. И опять сказал мне странник: через левое плечо взгляни. Я взглянула, поднялся ветер, и в небе погасли огни, а он стал злой и веселый, к нему подползла змея. Под тонкой рукой блеснула пятнистая чешуя. Год прошел и принес с собою много добра и много зла. И в дом 5 по Преображенской я походкой робкой вошла. Низкая комната, мягкая мебель, книги повсюду и теплая тишь. Вот сейчас выползет черепаха, пролетит летучая мышь, но все спокойно и просто, только совсем особенный свет. У окна папиросу курит не злой и не добрый поэт. Да, все совсем так, как в моем стихотворении, все правильно.